Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы? — Да, — рявкнул Филипп Филиппович, — да. Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом. А вы видели, какого сорта эта операция? Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящее. Но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом, и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черти бы его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломанный грош. Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно, ну ладно. Физиологи будут в восторге, Москва беснуется, ну а практически что? Кто теперь перед вами? Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков. Исключительный прохвост. Но кто он? Клим. Клим! — крикнул профессор. Клим Чугункин! Барменталь открыл рот. Вот что-с. Две судимости, алкоголизм, все поделить. Шапка и два червонца пропали. Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. Хам и свинья! Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! От Севильи до Гренады, свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, а не общечеловеческое. Это в миниатюре сам мозг. И мне он совершенно не нужен, но его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом. Об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый. Вы великий ученый, вот что молвил Барменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью. Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось, боже ты мой? Этих гормонов в гипофизе, о, Господи, доктор! Передо мной тупая безнадежность. Я, клянусь, потерялся.